Саша поймал себя на том, что неслышно и сам он, подпевая ей, шевелит губами. На этот раз пение это выходило у него каким-то жалобным. Она явно трепетала от переполнявших ее чувств, да так, что по лицу ее текли слезы. «Отчего ты плачешь?» — спросил ее Саша, когда пение стихло. «Чадо, Александре!» — со слезами проговорила она своим певучим голосом. «Призови пресвитера церковного сего». Саша смотрел в немигающие глаза отца. Он очень хотел ему донести все так, как оно было, но сам же понимал, насколько невероятно все то, что он видел и слышал. «Папа!» Потом стало твориться вообще бог знает что. Из-за дверей послышались голоса, разные, мужские, женские, детские. Все они наперебой просили: «Позови священника! Пусть отслужит службу! Скорее позови сюда священника!» «Вы там были не одни? Или тебе показалось?» «Хуже! Это были мертвецы!» «Что за чушь?» «Я посмотрел в проем двери. Ничего не увидел и вышел на эти голоса. Потом только заметил, как из воды встают люди. Из-под крестов могильных. Ни скелеты, ни уроды. Бледные только, как полотно. И первое, что говорят, позови священника. Они все от своих могил медленно шли ко мне. Я видел их метрах в пяти от себя. Ты не представляешь, что это был за ужас! Мокрые и грязные, они открывали черные рты и говорили все одно и то же. Позови священника отслужить службу. Света, видя, что я испугался, увела меня оттуда. Я словно одеревенел. Меня всего трясло. Не помню, как я прыгнул в лодку и стал судорожно грести. Света отдала мне ключ, попрощалась и пошла обратно. Я отплыл от острова и упал, как побитый. Так я не пугался никогда в жизни. Александр терялся в догадках, слушая взволнованный рассказ сына, и не мог ничего понять. Чем больше тот говорил, тем непонятнее становилось. То ли он в секту попал какую, то ли таблеток каких-нибудь галлюциногенных наглотался. Одно только он понимал твердо — сын ему доверяет. Это доверие нельзя было не оправдать. В конце концов, почему бы и правда не сплавать туда? Хуже от этого не будет. «Хорошо, будь по-твоему. Поедем в церковь, поговорим с батюшкой». Глединская церковь Богоявления была единственным действующим из более чем 20 городских храмов. Все они, некогда служившие красой и славой уездного города, теперь были приспособлены под различные нужды. В одной располагался магазин, в другой — пожарка, третью занимал автобусный парк, четвертую — винзавод и так далее. Три церкви с куполами и крестами служили музеями. Будучи пустыми внутри, они внешне являли собой образцы неподражаемой северной храмовой архитектуры. Две каменные, а одна деревянная. Сам краеведческий музей Глединска также располагался в церкви Петра и Павла, но уже обезглавленной. На фоне всего этого действующая церковь чем-то особенным не выделялась. Городской архитектор строго следил, чтобы возле храма, как памятника истории и архитектуры, не строилось ничего лишнего, а потому все церковные строения — сторожка, лавка, мастерские, гараж и прочее — стояли глубоко во дворе, как бы и вовсе не относящиеся к храму, построенному еще при царе Иоанне Грозном. Несмотря на древность строения, иконы в храме в основном были новописанные. Старые образа растащили в 20-е годы. После закрытия чудом уцелели росписи на стенах. Их просто поленились сбить или замазать, надеялись, что они сами облетят со временем. Но время оказалось над ними невластно. Когда завершили расчистку стенописи от копоти и грязи, народ ахнул. Фрески переливались торжественным многоцветием, словно только что написанные. Когда храм передавали общине в начале 90-х, кроме стены местами полов, в нем ничего не было. Потребовались годы, чтобы привести бывший склад в надлежащий дому молитвы вид. Люди любили свой храм, и постепенно в нем был сделан ремонт. Появились иконы, золоченая утварь и колокола. Каждое лето сюда приезжали волонтеры, студенты из Московского архитектурного института, и дарили свой труд, восстанавливая храм в его первозданном виде. Богоявленский храм был единственным действующим не только в городе, но и во всем районе, а потому на воскресную или праздничную службы съезжались богомольцы со всей округи, заполняя его так, что от множества людей, как говорится, яблоку некуда было упасть. Зато по будням здесь было тихо и даже пустовато. Редко забежит кто-нибудь свечку поставить. И опять тишина. Вот в эту-то тишину и вошли двое — отец и сын Фомины. У дверей нерешительно помялись, перекрестились кто как мог и переступили порог храма. Совершенно не зная, как себя вести, они прошлись по молитвенному залу, словно туристы на экскурсии, разглядывая все, задрав голову, остановились возле алтаря. Со всех сторон на них взирали святые лики, и было ощущение, что они попали на сцену во время действия спектакля и своей неуместностью привлекают всеобщее внимание. Александр в этой церкви был впервые, хотя и проезжал мимо тысячи раз, и даже как-то пожертвовал на нужды храма машину пиломатериала, но для него она была не более чем частью городского пейзажа. Он не испытывал ни малейшей потребности, ни даже любопытства заглянуть внутрь, а уж зайти с целью помолиться — это было вообще чем-то из ряда вон. Детей он крестил в Питере. Нельзя было назвать приятным то впечатление, что он вынес из опыта давки в душном храме среди толпы и орущих младенцев. Сейчас же в тишине, где каждый его шаг гулким эхом отзывался под сводами расписных куполов, где еле слышно потрескивали горящие свечи, и после жаркого летнего солнца все дышало приятной прохладой, он почувствовал себя хорошо и даже уютно. Наталья гораздо чаще бывала в разных церквях. Ее ученики даже пели в церковном хоре. Молилась она за всех сразу, как умела, но заядлой церковницей не была. Из ее рассказов Фомин знал, что в каждой церкви есть такие злые старушки, которые, как вороны на мертвечину, набрасываются на всякого входящего и указывают ему, что делать, где стоять, что надеть, а что снять, и был заочно готов дать им отпор. Но тут, на удивление, таковых не оказалось. И теперь он об этом даже жалел, потому как совершенно растерялся в непривычной обстановке. «Ну, давай, выясняй скорее, что тебе надо, да и пошли отсюда», — обратился он к Сашке. «Мне надо поговорить со священником. И еще, я хочу, чтобы ты меня поддержал, а то он может не поверить мне или вообще не захочет со мной говорить». «Хорошо, я попробую его убедить». «Вы что-то хотели...» «Простите», — обратилась к ним пожилая женщина из-за свечного ящика. «Нам нужен священник», — строго ответил Саша. «Минуточку, обождите. Я позову батюшку. Он только что был в канцелярии». Женщина вышла из-за прилавка и скрылась за дверью. Пока она ходила, они рассматривали книги и иконы на витрине. Немного погодя, женщина появилась за прилавком и объяснила. «Батюшка сейчас выйдет. Ему еще кое-какие бумаги подписать надо. пока бухгалтерша в банк не ушла. Может, что-то желаете приобрести? Присмотрели что-нибудь?» «Да нет, мы так просто. Смотрим». «А, ну ладно, смотрите», — улыбнулась женщина. «А вот и батюшка идет». Тем временем дверь с надписью «Канцелярия» отворилась, и к ним вышел священник. Он был как с картинки в спутнике атеиста, толстенький, невысокого роста, с аккуратно подстриженной бородой и золотым крестом на животе. «Вы насчет крещения?» — предположил батюшка. «Нет, простите, святой отец, нам поговорить с вами, если можно». Фомин почему-то вдруг заробел. «Поговорить можно, только я не святой отец. Такое обращение у нас не принято, мы ж не католики». «Извиняюсь, я не знаю всего вашего этикета. Меня зовут отец Сергий, или просто батюшка. Так что вы хотели?» «Отец Сергий, мы, собственно, вот по какому вопросу. Здесь в районе есть одна церковь. Может, вы знаете о ней? Та, что на острове Затопления, недалеко от деревни Родина». «Так, кое-что слышала, и что?» «Вот мой сын Саша там недавно побывал. Внутри. И говорит, что там все сохранилось, не было разграблено. Иконы, утварь, все цело. А еще там кто-то живет и сторожит, судя по всему, эту церковь. Да вот он, я думаю, лучше меня все расскажет». «Я вчера был там». Саша, как величайшую реликвию, достал из-за пазухи огромный церковный ключ. «Вот это ключ от церковной двери. Мне его показала одна девочка, Света. Она там живет. Там, конечно, очень сыро. Кругом вода, и в церкви вода на полу. Но там все устроено вот как у вас здесь. Только там больше всего нарядного такого. Люстра висит из-под самого потолка, длинная, на елочку новогоднюю похожа. Лампады огромные, иконы с меня ростом с украшениями, иконостас резной позолоченный. Вот все эти подставочки под иконы, как вот тут посреди церкви, стоят резные с точенными ножками. Только от воды, конечно, все пострадало. Дерево все иструхло, а металлические вещи изъедены ржавчиной. «Ты сам-то там как оказался?» — поинтересовался батюшка. «Меня туда Света провела. Туда так просто не попасть. Там обнесено все колючей проволокой и заросло кустами и деревьями». «Ты сказала, она там живет. Как она там живет? Как Робинзон на необитаемом острове?» «Нет. Она выбирается в деревню. Мы с ней так и познакомились в Родине. Но это не важно. Главное, о чем она меня просила, чтобы я привел священника. Свершителя таинства, святой Евхаристии». «Ну надо же, какие ты слова-то знаешь!» — удивился батюшка. «И зачем ей священник?» «Так необходимо совершить службу там». «Именно там? И нигде иначе? А не может твоя девочка прийти к нам сюда, в храм, и тут помолиться?» «Нет, в том-то и дело, что службу надо совершить в той церкви». «Хорошо. Предположим, что мы придем туда с молебным. Встает несколько вопросов. Во-первых, как туда добраться? Во-вторых, неизвестно состояние сводов. А вдруг сейчас оно стоит, а через минуту рухнет. Кто может ручаться за то, что всех богомольцев не накроет кирпичами? Ведь я не смогу туда пойти один. Мне нужен хотя бы один человек из певчих и пономарь, чтобы зажечь кадило и нести облачение. Плюс там будешь ты, твой папа, эта девочка, это по минимуму. Итого 6 человек. Кто может гарантировать безопасный исход нашего путешествия? Ну, если вы все же настаиваете, то в таких случаях мы делаем вот как. Свершаем молебен на берегу, напротив того святого места, которое нам недоступно. как это делается, например, в Мяксе, напротив Леушинского монастыря. Там весь монастырь ушел под воду, и каждый год богомольцы собираются на берегу и молятся под открытым небом. А следуя вашей логике, батюшка должен был бы поверх Филони надеть акваланг и спуститься под воду для совершения службы. Но я там был. Воды в храме немного. Если вы будете в сапогах, то и ног не замочите. И все же, мне кажется, нет такой острой необходимости совершать там службу. Туда надо направить экспедицию с тем, чтобы уточнить состояние здания, сохранность икон, проложить достаточно безопасный путь к церкви, а затем рассмотреть возможность совершения какой-то службы. Батюшка приветливо улыбался. Но в душе у Сашки загорался огонь. Он готов был протянуть руку и отдать этому священнику самое дорогое — ключ. Но, судя по всему, он был ему совсем не нужен. «Она туда никого не пустит!» — еле сдерживаясь, проговорил Саша. «Ну, добрый чадо, не кипятись. Пойди пока посмотри храм, а я с отцом твоим поговорю». Саша, расстроенный, отошел от них и, едва сдерживая слезы, пошел вдоль церковных стен, рассматривая иконы. «Вы и сами-то бывали на этом острове?» — обратился священник к Александру. «Представьте, не доводилось. Много раз, хотя бывал рядом. Там мое детство прошло, возле этой церкви. Нам еще старики строго-настрого заказывали туда ходить. Там и правда небезопасно. Но я привык доверять сыну. Он не склонен фантазировать. Хотя то, что он мне рассказывал, про эту церковь и про свету, даже в моей голове не укладывается. Вы знакомы с этой островной жительницей? Тоже нет. Даже не видел. Только на рисунках. Он ее много рисовал. Но вот видите, как получается. Это может оказаться плодом воспаленной юношеской фантазии, и мы с вами пойдем у него на поводу. Давайте вот как мы поступим. Вы узнаете все досконально. Познакомьтесь с этой девушкой, побывайте, если она разрешит, в этой церкви. Расчистите туда дорогу, а там видно будет. Вы согласны? «Да, пожалуй, вы правы, отец Сергий, так мы и сделаем». «А вы, простите, кто и откуда?» «Я не представился, извиняюсь, Александр Фомин, предприниматель. Мы здесь в старом селе живем. Года два назад от вас ко мне приходили. Староста, по-моему, насчет благотворительной помощи. Мы вам пиломатериал отгружали, фирма «Натали». Наш офис на Гостинодворской, 14. Как же, помню. Очень была кстати ваша помощь. Спаси, Господи. У нас много ремонтов. Вот сейчас восстанавливаем предел преподобного Кирилла Новоязерского. Ко дню памяти его. К 17 февраля должны закончить. Может, у вас есть возможность нам еще помочь? Без проблем. Обращайтесь. Составьте заявочку, что вам необходимо, и занесите в офис. Если что есть на складе, дадим сейчас, чего нет, напилим попозже. Пожалуйста, без вопросов. «Папа!» — в гулких стенах храма раздался звонкий Сашин голос. «Подойди сюда!» «Простите». Фомин отошел от священника и направился к сыну. «Ну что там у тебя?» «Смотри, папа!» Саша стоял напротив большой иконы. «Это она! Света!» Александр увидел на иконе, написанной в реалистической манере, светозарного ангела, который шествовал по пушистым облакам. Он был изображен в белоснежных одеждах с большими крылами. Каштановые вьющиеся волосы были убраны золоченой лентой, а вокруг головы блистал лучистый нимб. Лик его и впрямь более походил на девичий. Глубокие темные глаза глядели, казалось, в самую душу. В руке ангел изящным жестом держал меч. Этот образ один в один напоминал Сашкины рисунки. «Отец Сергий», — обернулся Фомин к священнику, — «вы нам не объясните, что это за икона?» «Охотно». Батюшка подошел к ним. «Это образ ангела-хранителя. Каждому из нас при крещении от Бога дается светлый дух, защищающий нас от нападения сил зла. Мы его называем ангелом-хранителем. Ему составлены особые молитвы, которые читаются утром и вечером». «Батюшка», — Саша, не оборачиваясь, стоял, как завороженный, возле иконы. «А ангелы могут петь?» «Все ангелы воспевают хвалу Создателю. Это образ из молитвы. Мы много знаем ангельских песней, например, «Аллилуйя», «Слава тебе, Боже». Я тоже знаю одну песнь. «Видихом свет истины». Саша, будто загипнотизированный, смотрел на ангельский лик. «Это песнопение из литургии, только не истинный, а истинный. Видихом свет истинный, прияхом Духа Небесного, обретохом веру истинную, нераздельной Троице поклоняемся, табо нас спасла есть». Это поется в самом конце службы, после осенения святыми дарами. «Света все время это поет. Батюшка, так она ангел?» «Ангел не может быть ни он, ни она. Они бесплотны, но традиционно мы к ним обращаемся в мужском роде». Батюшка отвел Фомина за руку в сторонку и, чуть слышно, глядя на восхищенного отрока, произнес: «Вы видите, он как бы не в себе. Вы, пожалуйста, уделите ему внимание. Переходный возраст — опасное время. Не имея достаточной духовной подготовки, подростки часто увлекаются мистикой, а это чревато психическими расстройствами. Узнайте, что он читает, с кем общается. Может, если у него есть к этому интерес, он захочет посещать нашу воскресную школу. Сейчас, правда, каникулы, но с сентября милости прошу, а я, с вашего позволения, пойду. Меня ждут в канцелярии. Отец Сергий, еще один вопрос. Могу я вас просить помолиться? У меня отец сильно болеет». «Да, пожалуйста. Подойдите вон к женщине за свечным ящиком. Она примет у вас записочки. Можете и свечи поставить. Всего доброго. Помоги вам Господь. До свидания. Простите за беспокойство». Фомин подошел к церковной лавке и обратился к женщине. «Мне бы подать на молитву. Это куда?» «Вот бумажечки и ручка. Пишите записки за здравие и за упокой. Вы простые подаете или заказные?» «Ой, вы знаете, я не разбираюсь. Заказные у нас батюшка читает в алтаре. Вот мне такие. А что писать?» «Пишите тех, за кого вы хотите помолиться». Александр достал из кармана свою чернильную ручку с золоченым пером и вывел на записке озаглавленный «О здравии отца», подумал и добавил «И сына».